«Да вы кто это?» — воскликнула Фаина Егоровна. «Будет вам. Управлюсь вот с рубашкой, сама ее уложу. А мне тоже хочется». Он посадил на край постели безвольно поникшую девочку и, слегка прислонив ее к себе, начал через голову стаскивать с нее платье. Вырез оказался узким. Чтобы не сделать больно ребенку, Лебедев стал осторожно высвобождать из него уши Васенки. Коснулся пальцами ее тонкой теплой шеи. Васенка сразу съежилась, втянула голову в плечи и, не открывая глаза, смеялась. «Щекотки боится», — заметила Фаина Егоровна. «Случится, губы надует, осердится, а я ее пальцем под мышку или к шее. И в раз расхохочется». Васенка, оставшись в одной рубашонке, свалилась кульком. Лебедев отогнул одеяло, взвил подушку и поднял девочку на руки. Он мог бы сразу опустить ее на приготовленное место, но почему-то не хотелось этого. Он прислушивался, как тонко и остро бьется сердце Васенки, как дышит она, глубоко втягивая воздух, разглядывал синие жилки на бледных впалых висках, маленькие розовые шрамики, оставшиеся на руке после прививки оспы. «Замареныш», — тихо сказала Фаина Егоровна, — «да ведь у кого из нашего брата лучше они? Как прокормишь, когда нет вовсе заработков, базар без привозу, а цены на все не подступись?» Лебедев промолчал. В Красноярске еще терпимо, а в Иркутске давно начался подлинный голод. Интендантство за время войны скупило все свободные запасы продовольствия, а урожаи были неважными. «Раздумаюсь, на горе себе она, бедная, родилась, угодила в несчастный век». «Ничего, ничего, Фаина Егоровна, дождется Васенка вашей хорошей жизни», — сказал Лебедев и положил девочку на подушку. Поправил упавшую ей на глаза прядь волос. «У нее, Фаина Егоровна, все еще впереди, а наш век самый счастливый». «Что впереди-то? Этакая, как у вас, тревожная жизнь?» Женщина тяжело, прерывисто вздохнула. «Да все одно подымется моя дочушка, начнет мужать, стану к нашему делу готовить ее». Чайник, наконец, закипел. Лебедев принес в кухню нарезанный для него Фаиной Егоровной хлеб, достал из кармана пальто колечко колбасы и пригласил хозяйку поужинать с ним вместе. Она не отказалась, но ела только хлеб, и Лебедев понял, мать не может взять себе вкусный кусок колбасы, когда рядом лежит, спит ее голодный ребенок. Лебедев пил чай и все поглядывал на Васенку. Та, пригревшись под одеялом, теперь немного порозовела и улыбалась во сне так, словно бы от чекотки. «Вы не женаты, наверное?» — спросила Фаина Егоровна, проследив за взглядом Лебедева. «Ну да я понимаю, жениться вам, конечно, неподходяще, если вы себе судьбу такую избрали». «Почему неподходящий?» — возразил Лебедев. И вдруг подумал, а не потому ли он действительно до сих пор не женат, что избрал себе такую судьбу? «Да ведь как же вам жениться? Чтобы жить семьей, нужно какой ни на есть угол иметь, быть всем вместе, а вам скрываться приходится, идти на опасности всякие. Нет, тут уж, конечно, лучше быть одному». «Ну, а если любовь?» — шутливо сказал Лебедев. Но едва он произнес эти слова, как почувствовал в них большой и глубокий смысл, что-то очень серьезное и торжественное, над чем бездумно шутить нельзя. И тут же вдруг припомнилось, что совсем такой же вопрос когда-то еще в Петербурге ему задавала Анюта, а он не нашел ответа. «Любовь?» Фаина Егоровна медленно, легко погладила у себя на руке набухшие узловатые вены. «Есть ли любовь?» И задумалась. «Разная она бывает, любовь. Есть такая, что за ней, к как за садовым цветком ухаживать надо».